приобретать новых друзей, у него в присутствии новых людей с трудом поворачивался язык, новые знакомые никогда не могли понять, шутит он или говорит серьезно. Куда легче и приятнее собраться в старом студенческом кругу и сообщить им, друзьям, что продумано и понято за 20 лет. С ними было легко. Они понимали тайный смысл его слов, его странный, порой не смешной юмор. Все они не имели отношения к физике. Лайтфуты уже прочили в епископы, все они были влиятельными людьми, в отсвете лет и мысли их установились. 5 февраля 1878 года он прочел друзьям свое новое эссе «Психофизика». Максвелл поделился в тот день с друзьями своими сокровеннейшими мыслями, своими ответами на три из вечных вопроса: кто мы, откуда мы, куда мы идем. Жизненный опыт, научная работа приводили Максвелла к важным философским выводам. «Кто я?» — спрашивал Максвелл, всматриваясь в лица постаревших друзей. «Наставники моей юности ожидали бы ответа. Я — это субъект, по отношению к которому все другие существа материального, человеческого и божественного происхождения — это только объекты». Разумеется, я и тогда часто ловил себя на мысли о том, что думал о своем теле или мозге, предполагая, что думаю о себе самом. Я знаю, что я существую сейчас, и что я действую, и то, что я делаю, может быть правильное и неправильное. И правильные или неправильные — это мои действия, от которых я не могу отрекаться. В поиске информации о самом себе я сделал для себя один вывод. Когда мы полагаем, что думаем о субъекте, мы на самом деле имеем дело с объектом под фальшивым именем. Достопочтенный Генри Кавендиш. Не мог, возможно, объяснить себе Джеймс Клерк Максвелл, как не могут и до сих пор объяснить это обстоятельство дотошные историки науки, почему он в расцвете здоровья и сил тратит 5 драгоценнейших лет жизни на редактирование и подготовку к изданию 20 пакетов манускриптов достопочтенного Генри Кавендиша, тех 20 пакетов, которые были торжественно переданы ему в день открытия Кавендишской лаборатории герцогом Деванширским. Конечно, никто не смог бы оценить рукописи Кавендиша и перевести их на современный язык лучше, чем Максвелл. Но, быть может, науке бы больше повезло, если бы кто-нибудь другой занялся этими манускриптами. Может быть, Максвелл думал, что впереди еще много времени. Может быть, он выполнял свой долг перед Кавендишской лабораторией. Может быть, его увлекла таинственная связь дат его рождения и начала деятельности в качестве кавендишского профессора и дат рождения Кавендиша и начала его физических исследований 1731 и 1831, 1771 и 1871. Может быть, его увлек образ человека, как он, преданного только науке, но доведшего эту свою страсть до идеала, или, может быть, абсурда? Все эти предположения имеют право на жизнь. Одни в большей, другие в меньшей степени. Но никогда мы не узнаем правды, ибо нет на этот счет свидетельств, а единственный человек, который мог бы объяснить все, жив лишь в нашей памяти. И поэтому никакое предположение не может быть сразу отвергнуто, и никакое принято. И поэтому можно выдвинуть еще одно. Максвелл стал работать над рукописями Кавендиша, над их редактированием и изданием, потому что эта работа его увлекла. Она ему нравилась. Его увлекли неочевидные порывы этой легендарной личности, как через много лет образ и порывы самого Максвелла станут притягательны, необычайно интересны и поучительны для новых исследований. Генри Кавендиш родился в Ницце, где его мать безуспешно старалась согнать в себя признаки плохого здоровья. Она умерла, когда Кавендишу было всего 2 года. Видел ли Джеймс